Глава 6. Путивль. Описание города и крепости. Церкви. Знай, что этот Путивль – город обширный, расположен на высоком месте и поднимается над окрестностями. Близ него протекает река. В нем множество плодовых садов и много садиков при домах, целые леса яблонь с прекрасными плодами, более обильными, чем дикие желуди. Есть вишни и птичье сердце, сливы. Виноградников множество, но виноград дорог. Есть также садовый тимьян, груши и царские вишни. Крепость этого города стоит наверху высокой горы. В земле казаков мы ни разу не видали подобной, и не мудрено. Эти крепости царские. Они построены из дерева, неодолимы, с прочными башнями, имеют двойные стены с бастионами и глубокими рвами, коих откосы плотно обложены деревом. Входные концы мостов поднимаются на бревнах и цепях. Крепость Путивля большая и великолепная, неодолима и крепка в высшей степени, высоко и прочно устроена на высоком основании. Вся наполнена домами и жителями. Она расположена на отдельной круглой горе и заключает внутри водоем, в который вода скрытно накачивается колесами из реки. Внутри ее есть другая крепость, еще сильнее и неодолимее, с башнями, стенами, рвами, снабженная множеством пушек, больших и малых, кои расположены одни над другими в несколько рядов. В крепости 4 церкви. Во имя славного воскресения, Успения Владычицы, Божественного Преображения и новое, во имя святителя Николая. По причине неприступности и твердости этой церкви и вследствие того, что ее так сильно укрепляли, ляхи, приходившие в прежние времена в числе 40 тысяч и осаждавшие ее в течение 14 месяцев, употребляя всевозможные ухищрения, были совершенно не в состоянии ее взять и вернулись разбитые. О, как велико их сокрушение о ней! Число церквей в городе 24 и 4 монастыря на углах его. Первая церковь во имя Троицы, вторая – Святого Духа, третья – во имя Распятия, страстей Христовых, четвертая – Вознесение, пятое – Успение Владычицы, шестая – Рождество Богородицы, как Вседная – празднование 8 сентября, седьмая – также в честь ее Рождества, три церкви во имя Святого Николая, одиннадцатая церковь во имя Святого Георгия, двенадцатая – также в честь его, тринадцатая – Евангелиста Иоанна, четырнадцатая – Афанасия и Кирилла, патриархов Александрийских, 15-е Космы и Дамиана, 16-е Святой Параскевы и 17-е также Святой Параскевы, 18-е Пророка Илии, 19-е Никиты Мученика, 20-е Флора и Лавра, покровителей лошадей. Они были из этой страны каменщики, уверовали во Христа, построили церковь и мученически окончили жизнь. Память их совершается 18 августа. 21-е во имя Паисия, нового их святого, которого они называют на своем языке Халиба, то есть милостивый. 22-е во имя Феодосия, который был большим сановником и принял мученичество. 23-е еще в честь Троицы. 24-е еще в честь славного воскресения. Из 4 монастырей 3 для монахов, 4-й для женщин. Возвращаемся. Что касается вида их церквей, то все они, выстроены ли из дерева, или из камня, или из кирпича, бывают как бы висячие и отличаются излишней пестротой. К ним всходят по высокой лестнице, ведущей на возвышенную окружную галерею, согласно тому, как Господь Христов говорит о Своем святом, избранном Евангелии. Два человека взошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Каждая церковь имеет 3 двери. с запада, юга и севера, по одной с каждой стороны, таков вид всех здешних церквей до крайнего севера. Что касается их икон и иконостасов, то все они удивительно тонкого письма, в окладах из серебра, чеканной работы с позолотой. Большей частью иконы бывают ветхие, древние, ибо в этой стране питают большую веру к старым иконам. В каждой большой их церкви непременно имеется икона Владычицы, творящая великие чудеса, как мы воочию видели, быв свидетелями и очевидцами чудес и несомненных доказательств. Колокола на колокольнях их церквей все из превосходной желтой тазовой меди. И уже от маленького удара звук разносится на далекое расстояние. Но их не раскачивают веревками люди, как в Молдавии и в земле казаков, а к их железным языкам привязаны бечевки, и в них звонят снизу подростки и дети, ударяя языком о края. Получается приятный и сильный звук, сладостный для слуха, устройство прекрасное и остроумные. Колокольни и башни бывают круглые и восьмиугольные, красивые архитектуры с приподнятыми высокими куполами. Таков вид куполов их церквей. Они приподняты, тонки, не похожи на куполы земли казацкой, которые, подобно как в нашей стране, широки и круглые.